Глава 12. Глам и Джулия в апартаментах на последнем этаже Хайтауэр Билдинг отдыхали после бурного секса. Молодой Дон с блаженной улыбкой раскинулся на огромной кровати, словно морская звезда. Джулия курила, положив голову на руку жениху. За прошедшую неделю она прошла курс интенсивной терапии. Ребра срослись как надо, а серьезных повреждений внутренних органов медики у нее не обнаружили. До недавнего времени любое физическое напряжение причиняло ей боль в грудной клетке, и лишь сегодня у них с Гламом, наконец, снова получился полноценный секс в перерыве между срочными делами. Безумный, огненный, опустошающий. «Мне с тобой хорошо», — расслабленно проговорил Глам. «Ни с одной женщиной мне не было так хорошо. Ты совершенно потрясающая, моя колдунья». «Мне тоже хорошо с тобой», — Джулия смотрела в потолок, явно думая о другом. «Мой отважный босс, мой ненасытный лев». «Что это?» — вдруг встрепенулась она, услышав невнятный шум за дверью. «Ничего особенного», — беспечно отозвался Сагетти, не открывая глаз. «Ричардс что-нибудь уронил. Иди ко мне, моя пантера». «Тише!» Джулия вдруг разом напряглась, как готовая к броску кошка. «Ничего не слышишь?» Глам раскрыл было рот, но в этот момент негромко пискнул электронный замок, и дверь спальни начала аккуратно приоткрываться. Джулия быстро перевернулась на бок, высвободившись из объятий жениха, пружинисто вжалась в разбросанные по кровати подушки. «Эй, какого черта?» Мистер Сагетти соизволил наконец открыть глаза. «Я никого не вызывал!» Он обескураженно замолчал, уставившись в черное дуло плазмомета. В следующее мгновение могучий толчок заставил его стремительно скатиться с постели и с размаху грохнуться на пол, сильно отбив коленки и локти. В ту же секунду пронзительно взвизгнул плазмомет. Ударило нестерпимым жаром, оглушительно зашипело, испаряясь атласная обивка шикарного одеяла. Обалдело подняв голову, Глам увидел на том месте, где они только что лежали с Джулией, огромную продолговатую дыру, прожженную в толстом гелевом матрасе до самого пола. На Сагетти вулканическим потоком обрушилось невероятное отчаяние. Любимая женщина пожертвовала собой, чтобы спасти его от смерти? Однако такой ценой жизнь ему была не нужна. Он ощутил мгновенную душевную пустоту. Ощутил себя бархатным футляром, из которого вдруг вытряхнули в канализацию бесценный бриллиант в золотой оправе. Всего лишь за долю мгновения он пережил целую бурю эмоций. Потрясение от случившегося. Глубочайшую депрессию, резкую и злую боль в сердце. Клокочущую ярость к тому, кто убил его подругу и пытался убить его. И безнадежное, отвратительное чувство, что он лежит на полу в неудобной позе, абсолютно голый и безоружный. Поэтому следующий выстрел превратит в пепел его самого. Но как ни странно, в этот краткий промежуток времени он успел почувствовать также глубокое, искреннее облегчение. Раз его сейчас прикончат, значит ему не придется жить без Джулии. Долгие, мучительные годы. Метаться и тосковать, выть по ночам в холодной пустой постели и заливать свою тоску огненной бластерией. Чтобы однажды под утро вложить дуло плазмомета в рот и выжать спусковую пластину. Глам Сагетти успел тысячу раз отчаяться и умереть всего лишь в промежутке между двумя ударами сердца. А потом он уловил краем глаза смазанное движение справа. Это была Джулия. Она взметнулась из-за противоположного края кровати так стремительно, что глаза Сагетти едва сумели это зафиксировать. Все-таки она успела не только спихнуть с постели Глама, но и с неимоверной быстротой скатиться на пол сама, прежде чем убийца сделал первый выстрел. Прямо с низкого старта его подруга бросилась на стоявшего в дверях врага. Обнаженная и разъяренная, она была невероятно красива. И Глам, еще не успев даже переменить позу, но уже ощутив бесконечное облегчение, тут же вновь рухнул в бездну отчаяния. Сейчас этот ублюдок запечет его нежную возлюбленную, как утку по-пекински. Однако произошло невероятное. Возможно, убийца не ожидал такой прыти от девки Сагетти, а может быть, оказался потрясен открывшимися ему формами молодой женщины. Как бы то ни было, он на полсекунды замешкался с выстрелом, и Джулии хватило этого времени, чтобы преодолеть расстояние от кровати до дверей. Затем она снова высоко подпрыгнула. Все происходило так быстро, что Глам едва успевал схватывать взглядом ее стремительные перемещения. В прыжке развернулась и одновременно со следующим выстрелом, ушедшим в противоположную стену, перепрыгнув через мелькнувший в воздухе плазменный заряд, босой пяткой нанесла сокрушительный удар в челюсть злоумышленнику. Раздался громкий хруст, и убийца, выронив плазмомет, завалился на спину. Джулия в кувырке ухватила с пола оружие. Завершая кувырок, привстала на одно колено, обеими руками сжимая рукоять плазмомета и целясь в неподвижное тело на полу. Выждав пару секунд короткими шажками, двинулась к распростертому неудавшемуся убийце. Присела на корточки, пощупала пульс на его посиневшей, неестественно вывернутой шее. Энергично, но тихо чертыхнулась. Снова выпрямилась во весь рост. «Ты как, милый?» — шепотом спросила она Глама, который до сих пор лежал на полу, с открытым ртом наблюдая за действиями невесты. «Как это ты его?» — только и сумел выдавить он. «Тссс!» — она прижала палец к губам. «Он наверняка был не один!» «Но как же ты его?» — понизил голос до шепота Глам. «Я девушка видная!» Помогая ему подняться с пола, торопливо пояснила Джулия. «Ко мне всегда цеплялись всякие уроды. Пришлось изучить пару простейших приемов, чтобы отстаивать свою честь». Она положила теплую ладушку ему на губы, чтобы предупредить следующий вопрос, и, сжимая в руке трофейный плазмомет, снова опустилась на корточки возле дверей. В этой позиции она была так хороша, что Глам невольно залюбовался ею, невзирая даже на крайне опасное положение, в котором они оказались. «Если все закончится хорошо», — подумал он. «Нет, когда все закончится хорошо, закажу ее портрет, обнаженный, в полоборота, на корточках, и повешу у нас в супружеской спальне». Двое помощников убийцы, занявшие позицию в гостиной напротив двери, ведущей в спальню Сагетти, разом встрепенулись, когда дверь снова начала открываться. Согласно плану, внутрь должен был войти только один, чтобы не создавать толчеи в дверях и не мешать друг другу. А двое оставшихся должны были подстраховывать его в гостиной на тот невероятный случай, если его постигнет неудача. Впрочем, у двух бандитов, оставшихся в гостиной, было еще одно поручение, о котором не знал непосредственный исполнитель покушения на Глама Сагетти. Они должны были уничтожить каждого, кто выйдет из спальни, независимо от того, кто это будет. Концы следовало надежно спрятать в воду, поскольку заказчик убийства рассчитывал занять место покойного босса. И если бы рейнджеры узнали, кто стал причиной гибели их командира, ему вряд ли удался бы такой карьерный рост. Именно поэтому на этаже, кроме группы убийц, не было мятежников. Руководитель переворота строжайше запретил пока захватывать апартаменты Глама, делая вид, что озабочен безопасностью босса. В дальнейшем смерть Сагетти и его шлюхи наверняка списали бы на противоположную сторону. Оба бандита, которые должны были уничтожить непосредственного исполнителя убийства, в самом скором времени тоже предполагались в расход, хотя и не догадывались об этом. Чем глубже прячешь концы в воду, тем лучше. И почему-то каждая следующая палаческая команда глубоко уверена, что именно перед ней все и закончится. Едва дверь спальни приоткрылась, ликвидационная группа открыла по ней ураганный огонь. Во все стороны полетели обугленные щепки. Плазменные заряды должны были продырявить стоявшего за дверью, словно дуршлаг. На всякий случай, сделав еще несколько выстрелов, убийцы прекратили стрельбу и принялись вслушиваться в воцарившуюся тишину. Они так и не услышали звука падения тела своего неудачливого коллеги. Прошло несколько тягостных мгновений, а потом в дверном проеме возле самого пола с визгом дважды ослепительно блеснула колючая звезда. Оба убийцы, почти одновременно пораженные плазменными зарядами между глаз, синхронными движениями отшатнулись, вскинув руки, и рухнули на ковер. Безусловно, стоящего за дверью человека их обстрел должен был превратить в обугленное решето. Однако в обнаженную женщину, которая распласталась на полу за порогом двери, в спальню, не попало даже ни одной щепки. «Дорогая», — упавшим голосом произнес Глам, выглядывая из-за простенка. «Ты же не умеешь обращаться с плазмометом». «Потом, потом!» — вскочив с пола, Джулия за руку потащила его в гостиную. «Некогда». Она остановилась возле двух поверженных убийц. «Узнаешь кого-нибудь? Вот этого я знаю, кажется». «Мои телохранители», — убито проговорил Сагетти. «Проклятье! Если это внутренний заговор, я не могу доверять самым проверенным людям!» «Ты можешь доверять мне, любимый. Надеюсь, я это только что доказала». Джулия быстро приподнялась на цыпочки, поцеловала его и снова поспешно перевела взгляд на дверь гостиной. «Где остальные? Должно быть 6 человек». «Не знаю». Глам удрученно помотал головой. Все произошедшее совершенно выбило его из колеи. «Эх, бампер-бампер», — досадливо помотала головой Джулия. «Куда ж ты смотрел, идиот?» «Это не бампер», — виновато признался Глам. «Это я. Он хотел поменять мою охрану на своих рейнджеров, но я не позволил. Казалось, такие проверенные люди, я боялся оскорбить их недоверием». Он вскинул глаза на подругу. «Мой клан пошел против меня». «У тебя нет клана, любимый», — проговорила Джулия. «У тебя грозное рейнджерское подразделение, и мы обязательно вычистим мятежников». Она скользнула по комнате, потормошила портьеры, потом заглянула за диван и проговорила. «Вот они. Кое-кто все же остался тебе верен». За диваном были сложены в ряд трупы двух охранников Сагетти. Двух его секретарш, горничных и дворецкого Ричардса. Все они были задушены синтетической леской. «Черт возьми!» — только и сумел выговорить Глам, глядя на этот скорбный могильник и чувствуя, как к горлу подступает тошнотворный комок. «Значит, 5 охранников», — почитала Джулия. «На этаже должен быть еще один, и, боюсь, он не за нас. Держи!» — она сунула жениху плазмомет одного из убийц. Глам заторможенно обхватил рукоять ладонью, повертел оружие в руках, словно не понимая, как с ним обращаться. «Ну же, соберись! Ты же мужчина! Бесстрашный босс!» Глам потерянно посмотрел на нее. Неодобрительно качнув головой, Джулия подняла руку, и щеку Сагетти обожгла звонкая пощечина. «Эй!» — вскинулся он, отшатываясь. «Ты чего?» «Пытаюсь привести тебя в чувство», — пояснила она, пристально глядя в глаза Гламу, и пытаюсь уловить произошедшее в его взгляде перемены. «Мне сейчас нужен неистовый Дон Македоно, а не мальчик-одуванчик, переживающий, что сдох его любимый хомячок. Ну, ты готов? Или мне стукнуть тебя еще раз?» «Я готов», — поспешно отозвался Глам. «Не надо меня стучать». В голове у него царил полный сумбур. Слишком много всего произошло за последние 5 минут. И самым поразительным было даже не то, что его только что пытались убить, и что сделать это собирались его же люди. Самой невероятной была перемена, произошедшая в Джулии. Эта капризная, слабая, требовательная дурочка уложила на месте 3 тренированных мужиков и взяла на себя дальнейшее руководство, мигом превратившись в волевого и решительного командира. Впервые в груди Сагетти змеей скользнула тень страшного подозрения, что его подруга вовсе не та, за кого себя выдает. Рысь понимала, что потом, когда все кончится, он задаст ей много неприятных вопросов. Однако у нее не было выбора. Ей нужно было немедленно вывести Глама с опасной территории, причем живого. Счет шел на секунды, а уж потом она как-нибудь сумеет привычно навешать ему лапши на уши. Джулия распласталась возле двери гостиной и начала подавать Гламу знаки, чтобы он спрятался за выступом стены с противоположной стороны. На ходу Сагетти подхватил со спинки кресла свой халат и продел руки в рукава. Мысль о том, чтобы появиться перед своими людьми в недостойном виде, казалась ему невыносимой. А уж героически погибнуть с голым задом и вовсе не представлялось возможным. Джулия досадливо махнула рукой. «Брось, некогда». Тем не менее, босс не занял позицию, пока не запахнулся и не подпоясался. Впрочем, потребовать от Джулии, чтобы она тоже оделась, у него уже не хватило духу. Краем сознания он понимал, халат будет стеснять ее движение во время драки, а возвращаться и искать что-то более удобное действительно нет времени. Если снаружи дежурят другие заговорщики, то сейчас они... озадаченные долгим отсутствием коллег после неистовой пальбы, непременно заглянут в апартаменты, чтобы проверить, что случилось. За плотно прикрытой дверью кабинета что-то яростно, но мелодично тиленькало. Сагетти сунулся было туда, но невеста решительно отстранила его, изучила кабинет через приоткрытую дверь и только после этого пропустила Глама внутрь. Глам кинулся к лежавшему на столе портативному личному коммуникатору и вставил его в ухо. «Слушаю!» — шепотом закричал он. «Босс!» На том конце линии был Кенни Бампер. Услышав голос Глама, он явно ощутил величайшее облегчение. «С вами все в порядке? Я названиваю уже несколько минут». «Что происходит?» — прервал его излияние Сагетти, быстро превращаясь в железного Дона Македоно. «Здание атаковано неустановленным противником. С земли и с воздуха», — доложил Кенни. «Воздушная атака успешно отбита. Одновременно произошел мятеж в рейнджерском отряде. Мятежники захватили несколько этажей здания и блокируют продвижение сохранивших верность ребят к вашим апартаментам. Почти наверняка и мятежники, и атакующие действуют согласованно. Мы опасались, что они попытаются ликвидировать вас». «Они уже попытались», — холодно сообщил Глам. «Трое мертвы. Еще как минимум один на этаже. Мы попробуем прорваться на крышу. Вниз сейчас, боюсь, слишком опасно». «Лучше всего для вас сейчас было бы запереться в апартаментах и дожидаться помощи», — возразил Кенни. «Если они проникли на мой этаж один раз, значит, они могут сделать это снова», — резонно заметил Глам. «Пожалуй, вы правы», — Кенни задумался. «Джулия с вами?» — осторожно поинтересовался он. «Да, с ней все в порядке». «Тогда вам действительно лучше прорываться, но на крышу ни в коем случае. Там вы будете как на ладони, и вас смогут издали атаковать с воздуха. А если вы поднимете в воздух глидер, вас сразу собьют. Спускайтесь лучше в мой кабинет. Половина этажа службы безопасности, кроме ваших апартаментов, это все, что мятежники не сумели захватить на верхних 10 этажах. Но здесь мы хотя бы сумеем вас защитить. У меня тут мощные защитные системы, а также 12 человек, и все вооружены до зубов. Секретный код помните?» «Как Тедеум». «Ждем». Глам отключил коммуникатор и повернулся к Джулии. «Кабинет Кенни, лифт». Соблюдая максимальную осторожность, они выскользнули в холл, где за массивным столом сидел, уткнувшись лицом в разбросанные бумаги, референт Глама. Можно было бы подумать, что он крепко спит, если бы не бурные события последней четверти часа. Прокравшись мимо неподвижного секретаря, Глам с Джулией приблизились к бронированным дверям лифта, и босс нажал на кнопку вызова. Знающего секретный код человека этот лифт мог доставить не только в апартаменты Сагетти, но и в конференц-зал для секретных совещаний, в библиотеку, в подземный гараж, а также в труднодоступный кабинет начальника службы безопасности. Разумеется, при желании сам пассажир лифта мог выйти на любом этаже, однако вызвать эту кабину без знания секретного кода тоже было нельзя. Поэтому на промежуточные вызовы она не реагировала, и на промежуточных этажах не останавливалась. Код знали только Глам, Джулия и Бампер. Когда босс находился в апартаментах, кабина постоянно находилась на его этаже. Едва раздался мелодичный сигнал, и бронированные створки разъехались в стороны, Глам снова ощутил сильный толчок и не вошел, а буквально влетел в лифт, приложившись лбом о зеркало с такой силой, что оно треснуло, а у него самого потемнело в глазах. Плотный сгусток огня взвизгнул прямо над его головой, отразившись от стенки кабины небольшим раскаленным облаком, которое облизало притолоку и вырвалось в холл, устремившись к потолку. Упав на колени, Глам, словно парализованный, наблюдал, как обнаженная Джулия в эффектной стойке один за другим всаживает плазменные заряды между сдвигающихся створок лифтовой кабины. Наконец двери схлопнулись, и тут же с той стороны донесся тяжелый удар, сопровождаемый оглушительным визгом рикошета. Створки лифта были плазмоупорными. «Шестой», — проговорила Джулия, пока Глам торопливо набирал на кнопочной панели код. «Нашелся недостающий охранник. Если он успеет сообщить, что мы удрали через лифт, у нас будут неприятности». «Надеюсь, они не успеют блокировать лифтовую шахту», — мрачно произнес Сагетти. «Если они не сделали этого заранее», — добавила Джулия. Лифт тронулся. «Что ж ты раньше не сказала?» — Глам округлил глаза. Не хотела пугать тебя раньше времени». Несколько секунд Сагетти молча смотрел на невесту с самым беспечным видом, привалившуюся плечом к одному из уцелевших зеркал, снова превратившуюся в глупую и капризную, но такую привлекательную малышку. Потом лифт остановился, глухая стенка кабины, противоположная створкам, сдвинулась в сторону, и Глам с Джулией вывалились прямо в объятия бампера. «Прекрасный вид, мисс», — не удержался Кенни, торопливо сдирая с себя пиджак. Глам недовольно прочистил горло, но ничего не сказал. Вообще-то ее бывший телохранитель уже не раз видел ее голой в стриптиз-баре Джека Ормонта, тем более, что кроме этой маленькой колкости, повел он себя вполне деликатно. Джулия накинула пиджак бампера, утонув в нем почти до колен, и решительно направилась к своему любимому креслу, в котором сидела обычно во время совещаний команды горностаев. Навстречу ей из-за стола поднялся с вежливым кивком Грег Челюсть. Глам машинально отметил его присутствие, но не стал спрашивать, почему в такой ответственный момент в кабинете начальника службы безопасности находится рядовой рейнджер. В конце концов, может быть, нападение застигло их в тот момент, когда они тут занимались сексом или пили бластерию, вспоминая минувшие боевые времена. Сагетти готов был закрывать глаза на маленькие человеческие слабости, если они не вредят делу. «У меня здесь командный пункт», — взялся пояснять бампер, указав на множество экранов перед своим столом, на которых отображались внутренние коридоры и помещения здания. Было видно, как по ним торопливо перемещаются вооруженные люди. Кое-где велись перестрелки. «Руковожу обороной, координирую действия ребят, пока наши успешно давят противника. Спецназовцы, бывшие звездные тюлени, отходят, либо сдаются. Многие служили вместе с нашими рейнджерами в космодесанте и отказывались стрелять по своим. В паре мест возникли перестрелки между самими спецназовцами. Похоже, особо рьяные офицеры пытались гнать подчиненных вперед под прицелом». «Балбесы», — покачал головой Сагетти. «Их же в лучшем случае вышвырнут с работы». «Ничего», — бодро отозвался бампер. «Тогда их возьмем на работу мы». «Мятежникам удалось вывести из строя систему видеонаблюдения на 31 этаже», — продолжил он доклад ситуации. «Но мы пытаемся...» «Кенни», — бесцеремонно прервала его Джулия, усаживаясь за стол и придвигая к себе пепельницу. «Один из убийц все еще в апартаментах Глама. Как минимум один. Он обстрелял нас, когда мы садились в лифт». «Понял, мисс», — сразу подобрался бампер. «Грег, за мной. Только постарайся, чтобы он попал к нам в руки живым и не безнадежно изувеченным». «Сэр», — обратился он к Сагетти, — «принимайте командование, раз уж вы здесь. Наши будут счастливы узнать, что вы живы». «Мисс», — он повернулся к Джулии, — «очень надеюсь, что вы поможете боссу». Челюсть уже вошел в лифт, который так и стоял раскрытым на этаже. Выдернув из кобуры плазмомет, Кенни решительно двинулся к кабинке.